Маршал Рокоссовский. На вершине власти и славы есть место лишь для одного. В нашей истории был полководец, который пользовался невероятным уважением. Его ценили и любили и в армии, и в стране. А высшие должности занимали другие. Он, правда, стал военным министром, но в другой стране, в Польше, откуда ему, впрочем, через несколько лет пришлось уехать. Это Константин Константинович Рокоссовский, дважды герой Советского Союза и дважды маршал. Он командовал парадом Победы. 12 июня 1945 года заместителю Верховного Главнокомандующего маршалу Георгию Константиновичу Жукову вручили в Кремле третью золотую звезду героя. Его пригласил к себе Сталин. Неожиданно спросил, не разучился ли маршал ездить верхом. Жуков ответил, нет, не разучился, да и сейчас продолжаю упражняться. «Вам придется принимать парад Победы», — сказал Сталин. Жуков дипломатично заметил, что парад следует принимать верховному главнокомандующему. Сталин отказался. «Я уже стар принимать парады». 24 июня по Красной площади прошли лучшие бойцы и командиры Красной армии, орденоносцы, у некоторых вся грудь в наградах. И это не послевоенные награды, за выслугу лет и по случаю очередного юбилея. Это свидетельство невероятного мужества и героизма. До конца своей жизни все участники Парада Победы в июне 1945 года на Красной площади будут вспоминать этот день. Участники парада, как и вся страна, были счастливы. Под барабанный бой 200 солдат бросили к подножию мавзолея 200 знамен разгромленной немецкой армии. Это был миг торжества для всех, воевавших и не воевавших. Командовал парадом маршал Рокоссовский. Считается, что люди среднего роста терпеть не могут задирать голову, разговаривая с очень высокими. К Сталину это не относилось. Он не завидовал людям высокого роста. Напротив, симпатизировал статным генералам. Особенно, когда они приносили удачу. Маршал Рокоссовский не был человеком амбициозным. Он не только не говорил, но и даже не думал о своей особой роли. Это тем более нравилось вождю. Рокоссовский был военным до мозга костей. Но в августе 1937 года командир и комиссар 5-го кавалерийского корпуса Рокоссовский был арестован. После приказа наркома внутренних дел генерального комиссара государственной безопасности Николая Ивановича Ежова о ликвидации польских диверсионно-шпионских групп. Дела о подпольных польских боевых организациях сооружались по всей стране. Рокоссовский сидел в Ленинграде, в Крестах. Ему повезло. Следствие по его делу затянулось. Когда Ежова сняли, и наркомом внутренних дел стал Лаврентий Павлович Берия, кое-кого освободили. В марте 1940 года отпустили и будущего маршала. 4 апреля 1940 года комдив Рокоссовский написал подробную автобиографию. В антипартийных группировках не состоял и никогда от генеральной линии партии не отклонялся. Был стойким членом партии, твердо верящим в правильность всех решений ЦК, возглавляемого вождем товарищем Сталиным. С августа 1937 года по март 1940 года находился под следствием в органах НКВД, освобожден в связи с прекращением дела. Богатырское здоровье и железный характер спасли Рокоссовского, и он никогда об этом не вспоминал, ни с кем не говорил. Но каково приходится людям, попавшим в беду, понимал. Вернувшись на службу за год до войны, Рокоссовский армию не узнал. На высшие посты выдвинулись новые люди. За 3 года, что Константин Константинович провел в заключении, они сделали фантастическую карьеру. Белорусским особым военным округом командовал генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, который у Рокоссовского командовал полком. Киевский особый военный округ возглавил Георгий Константинович Жуков. Он тоже у Рокоссовского служил командиром полка. Рокоссовский и Жуков — ровесники. Оба прошли через Первую мировую, правда, Жуков попал на фронт на 2 года позже. Оба служили в кавалерии, драгуны. Оба получили унтер-офицерские лычки. Но в гражданскую Рокоссовский проявил себя быстрее, чем Жуков. В 1921 году он уже командовал бригадой, а Жуков всего лишь эскадроном. В 1930-м Рокоссовский командовал дивизией, Жуков был у него в подчинении. В мае 1936-го Рокоссовский получил кавалерийский корпус, Жуков командовал дивизией. Но уже через год арест оборвал карьеру Рокоссовского, а у Жукова начался стремительный взлет. Он встретил войну генералом армии, прославленным на всю страну, а Рокоссовский — генерал-майором и с пятном в биографии, оставленным арестом. Константин Константинович вернулся на прежнюю должность, принял 5-й кавалерийский корпус и стал выполнять приказы бывших подчиненных. Трудно сказать, как сложилась бы его судьба, если бы он избежал ареста и к началу войны командовал бы уже округом. Может быть, один из западных округов оказался бы более готовым к боевым действиям? Перед самой войной, когда Жуков уже возглавлял генеральный штаб Красной армии, Рокоссовский принял один из 10 механизированных корпусов, которые только формировались. Но он не успел получить положенные ему танки, технику и стрелковое вооружение. Сам поднимал бойцов в атаку. Маршал Иван Христофорович Баграмян вспоминал. Рокоссовский в первые дни войны командовал 9-м мехкорпусом. Проявил редкостную энергию и находчивость. Забрал все машины в окружном резерве и перебросил свою пехоту на выручку окруженным частям. Рокоссовский хладнокровно вступил в бой с немцами. В решающий момент сам поднимал бойцов в атаку. Рокоссовский выделялся своим почти 2-метровым ростом. Притом он поражал изяществом и элегантностью, так как был необычайно строен и поистине классически сложен. Держался он свободно и, пожалуй, чуть застенчиво, а добрая улыбка, освещавшая его красивое лицо, притягивала к себе. Вермахт наступал, и Рокоссовскому приказали прикрыть направление на Вязьму. Не допустить прорыва немцев. Он получил вставки, 2 автомашины с счетверенными пулеметами, радиостанцию и группу офицеров, и с этим хозяйством прибыл на командный пункт Западного фронта. Но выяснилось, что войск, которые должны выполнять поставленную ставкой задачу, просто не существует. Маршал Семен Тимошенко обещал Рокоссовскому: «Придут резервы, обещанные ставкой, дадим тебе 2-3 дивизии, а пока выявляй и подчиняй себе любые части, выходящие из окружения, организуй сопротивление». Рокоссовский не растерялся. Сначала он подчинил себе 38-ю стрелковую дивизию, потом вышедшую из окружения 101-ю танковую. Пошли разговоры о том, что Рокоссовский сражается умело, бьет немцев. И к нему потянулись бойцы и командиры, которым надоело отступать. Спокойный и уверенный в себе генерал внушал доверие. Он совсем не был похож на растерявшихся командиров, которые не знали, что делать. Перед войной учили строить оборону с помощью одиночных ячеек. Считалось, что боец в ячейке имеет больше шансов выжить. Рокоссовский сделал то, что не приходило в голову другим генералам. Он полез на передовую и остался в ячейке один, и сразу понял, что испытывает боец, который не очень понимает, что происходит вокруг него, и думает, не сбежали ли уже соседи, и не остался ли он один. Константин Константинович вместе со своими офицерами пришли к выводу, что нужны траншеи, в которых бойцы видят друг друга и способны организованно обороняться. Рокоссовский сколачивал части из отступавших солдат и быстро создал то, что в генштабе стали именовать группой генерала Рокоссовского. Умелый командир заставил немцев остановиться. В генеральном штабе ответственному редактору «Красной звезды», бригадному комиссару Давиду Иосифовичу Артенбергу, рассказали, что группа генерала Рокоссовского нанесла сильный удар по немцам. Генералу срочно отправили корреспондента с просьбой написать статью. Константин Константинович выглядел смертельно усталым, сказал, что обещать не может, слишком занят. Корреспондент чистосердечно предложил обычный вариант. «Вы, товарищ командующий, распорядитесь, чтобы в штабе меня познакомили с соответствующими материалами. Мы сами подготовим текст. Вам останется лишь подписать статью». Рокоссовского всего передернуло, но он сдержался и вежливо объяснил. «Непривычен я, знаете, присваивать чужой труд. Если уж так необходима моя статья, давайте встретимся денька через 2-3». На третий день статья была готова. 16 июля 41-го немецкие войска вошли в Смоленск. Рокоссовский стянул в кулак все силы, которые сумел собрать, и контратаковал немцев, помогая вырваться окруженным под Смоленском войскам. Он так умело сражался в первые дни и недели войны, что получил 4-й орден Красного Знамени и был назначен командовать армией. Сослуживцы вспоминали, Рокоссовский в самых сложных ситуациях не терял присутствия духа, неизменно оставался невозмутимым и удивительно хладнокровным. В его присутствии совершенно невозможно было проявить признаки беспокойства или растерянности, было просто стыдно. Рокоссовский обладал исключительным качеством. За всю войну ни разу не повысил голоса на своих подчиненных. Хотя он не был мягкотелым или слабовольным. Была у него еще одна редкая черта. Это гуманность, умение прощать промахи. Однажды его обстреляли наши штурмовики, которые потеряли ориентировку и решили, что засекли какого-то немецкого генерала. Рокоссовский запретил наказывать летчиков. Битва за Москву. Боевые действия на Восточном фронте шли совсем не так, как рассчитывал Адольф Гитлер и командование вермахта, когда готовили нападение на Советский Союз. В 1940 году, писал известный британский историк Родрик Брейтвейт, французы и англичане сражались до тех пор, пока, как они считали, благоразумие и честь требовали этого. После чего они или отступали, или сдавались в плен. Во Франции в плен попали почти 2 миллиона человек. Немцы ожидали, что на Востоке все будет еще проще, и они легко одержат победу над Красной армией. Но русские стойко защищали свои позиции. Они продолжали сражаться не только, когда сопротивление уже казалось бессмысленным, но даже тогда, когда оно становилось физически невозможным. Окруженные со всех сторон превосходящими силами противника, они погибали. Сдавались только тогда, когда воевать уже было нечем. Но ранним утром 2 октября 1941 года главные силы немецкой группы армий «Центр» вновь перешли в наступление. 3 октября части вермахта вошли в «Орел». 4 октября Красная армия оставила города Спасск-Деменск и Киров. 5 октября моторизованные части вермахта обнаружились в 80 километрах от Малоярославца. Началась решающая битва за Москву. Битва за Москву по числу вовлеченных в нее людей была величайшей битвой Второй мировой войны и, следовательно, величайшей битвой во всей мировой истории, отмечал историк Родрик Брейтвейт. В ней с обеих сторон участвовало более 7 миллионов солдат и офицеров. Битва за Москву развернулась на территории, равной территории Франции, и продолжалась почти полгода. И от исхода этой битвы зависело очень многое. 15 октября Сталин подписал постановление Государственного комитета обороны об эвакуации столицы СССР города Москвы. Утром в Кремль вызвали всех наркомов. Провели в зал заседаний совнаркома. Вошел Вячеслав Михайлович Молотов, второй после Сталина человек в правительстве. Он даже не сел в председательское кресло. Распорядился. Сегодня же все наркомы должны выехать из Москвы в места, установленные для размещения их наркоматов по плану эвакуации. Наркомат обороны и наркомат военно-морского флота перебрались в Куйбышев, ныне Самара. Личный состав генштаба перебрался в Арзамас-11. Это железнодорожная станция в старинном городе Арзамасе, в Горьковской, ныне Нижегородской области. Тяжким испытанием для москвичей стали немецкие бомбежки. Только первый месяц войны столицу не бомбили. Все силы Люфтваффе были брошены на поддержку наступающих сухопутных войск вермахта. Это позволило командованию Красной армии стянуть со всей страны к Москве максимальное количество средств противовоздушной обороны. К бомбежкам готовились загодя. «Поступил приказ затемнить окна», — вспоминали москвичи, «чтобы ни один лучик света не пробивался наружу. В 1-2 дня все окна крест-накрест были заклеены светлыми полосками. Москва стала напоминать великана, израненного и заклеенного пластырем. Витрины магазинов оделись в деревянные щиты и снаружи их заложили мешками с песком. По общегородской трансляции объявлялось: «Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!» Потом включали сирену. После окончания налета сообщали: «Угроза воздушного нападения миновала, отбой!» Поэт и прозаик Корней Иванович Чуковский писал дочери: «Немцы появляются с наступлением темноты и бросают бомбы до рассвета. К счастью, каждый дом охраняется бригадами смелых, самоотверженных людей. Во всем этом для меня самое тягостное — не спать. Во мне нет никакого страха, смерть меня не страшит, но сердце устало от бессонниц. Мой дедушка, Владимир Михайлович Млечин, руководил тогда театром революции, ныне это театр Маяковского. И по ночам он дежурил на крыше. Ему приходилось тушить зажигалки, что было непростым делом. Однажды он спас театр от большого пожара, который мог полностью уничтожить здание. Он обнаружил зажигательную бомбу, спрятавшуюся где-то между стропилами. Как сын плотника, он лучше многих разбирался в устройстве крыши, чердака, перекрытий и сообразил, как добраться до бомбы и ее обезвредить. Газета «Советское искусство» в статье под названием «Мужество и хладнокровие» писала: «Пожар, угрожавший зданию театра, был ликвидирован в течение 15 минут. Вскоре после этого были потушены зажигательные бомбы, упавшие на соседний дом. Директор театра Млечин не растерялся и повел решительную борьбу с огнем. В 41-м москвичи не испугались, на что рассчитывали немцы, когда бомбили столицу, а сражались за свой город. Оборона Москвы — это история невероятного мужества и самопожертвования. Осенью 41-го москвичи уходили на фронт добровольцами, вступали в дивизии народного ополчения. 15 октября на собрании партийного актива Москвы было принято решение формировать добровольческие коммунистические батальоны. Москвичи занимали боевые позиции по всей Москве и в самом центре. Москвичи были готовы сражаться за каждый квартал, за каждую улицу, за каждый дом. Как это будет потом в Сталинграде? Когда-то я работал в газете «Известия». Подойдешь к окну, видишь магазин на другой стороне улицы Горького, ныне Тверской. И вот я нахожу воспоминания одного из защитников города о том, как в те дни его взвод занял оборонительные позиции на улице Горького. И они оборудовали пулеметное гнездо как раз напротив «Известий» и поклялись живыми этот рубеж обороны не оставить. В Москве нашлось много людей, которые сказали себе, что умрут, но не отдадут своего города, поэтому немцы и не прошли. Командующий войсками Московского военного округа генерал-полковник Павел Артемьевич Артемьев приказал 21 октября приступить к постройке огневых точек и баррикад в окрестностях, непосредственно прилегающих к городу Москве, на площадях и улицах внутри города Москвы. В системе обороны города Москвы создать 3 оборонительных рубежа. Первый рубеж — непосредственно по окраинам города вдоль окружной железной дороги. Второй рубеж — по Садовому кольцу. Третий рубеж — по кольцу А и реке Москва с юга. «Красная звезда» опубликовала статью генерала Артемьева, где смысл его приказа излагался понятными всем словами. Улицы могут стать местом жарких боев, штыковых атак, рукопашных схваток с врагом. Это значит, что каждая улица уже сейчас должна приобрести боевой облик, каждый дом должен стать укреплением, каждое окно — огневой точкой и каждый житель — солдатом. Парад на Красной площади. Выслушав очередной доклад командующего Московским военным округом генерал-полковника Павла Артемьева, Сталин поинтересовался: «Вы готовитесь к параду войск Московского гарнизона в знаменование 24-й годовщины Октябрьской революции? Вопрос застиг Артемьева врасплох. «Товарищ Сталин, мы все отдали на фронт. Вряд ли наберем нужное для парада количество войск. Танков у меня ни одного нет. Артиллерия вся на огневых позициях. Но распоряжение вождя не обсуждается. За несколько дней до парада штаб тыла Красной Армии получил указание выдать Московскому военному округу зимнее обмундирование — валенки, полушубки, ушанки и стальные шлемы. О том, что им предстоит участвовать в параде, командирам частей сообщили только накануне, 6 ноября. 6 ноября на станции метро «Маяковская» провели торжественное заседание Московского совета, посвященное Октябрьской революции. В 19:30 началось торжественное заседание. Его открыл председатель Мосгорисполкома Пронин. Выступил Сталин. После заседания в комнате президиума командующий Московским военным округом Артемьев доложил, что парад на следующий день начнется в 8 утра. В ночь на 7 ноября шел сильный снег, и это обезопасило столицу от немецкой авиации. Тем не менее, на подмосковных аэродромах в готовности номер один находились 550 самолетов, вспоминал генерал-полковник Даниил Арсентьевич Журавлев, командующий Московским фронтом противовоздушной обороны. Расчеты зенитного полка, который тоже прошел через Красную площадь, имели в нарушение обычного порядка комплект боеприпасов и были готовы остановиться и открыть огонь, если бы появились немецкие самолеты. Сначала прошли курсанты оставшихся в Москве военных училищ, части нескольких дивизий, моряки московского флотского экипажа. Появилась конница, тачанки, танки. Играл сводный оркестр штаба округа. Дирижировал военный интендант первого ранга Василий Иванович Агапкин, автор 12 строевых и 9 встречных маршей, самой знаменитой «Прощание славянки». Мороз усилился. Мелкие инструменты отогревали под шинелями, крупные прикрывали от ветра. И пальцы мерзли. Но сыграли. Столицу защищал Западный фронт, которым командовал Жуков. На важнейшем направлении, в Волоколамском, стояла 16-я армия генерала Рокоссовского. 14 октября он прибыл в Волоколамск с приказом ни при каких условиях город не сдавать. Но уже вечером немцы ударили по левому флангу его армии. На вероятном направлении главного удара немцев Рокоссовский поставил 316-ю стрелковую дивизию, которая поступила из фронтового резерва. В августе ее перебросили из Казахстана. Командовал дивизией генерал-майор Иван Васильевич Панфилов. Рокоссовский вспоминал, что такую полнокровную дивизию он уже давно не видел. И ее командир, генерал Панфилов, понравился Рокоссовскому. Хорошо подготовленный, с богатым практическим опытом, энергичный, при этом немного застенчивый. Утром 16 октября немецкие войска возобновили наступление на Москву. Главный удар — как и предполагал Рокоссовский, наносился на левом фланге, где стояла Панфиловская дивизия. Между Рокоссовским и Панфиловым было нечто общее. Они держались, когда другие, в больших чинах, растерявшись, отступали, бросая своих солдат. Рокоссовский не выносил командиров, которые постоянно отдавали приказ стоять насмерть. За этим приказом, по мнению Рокоссовского, стояла профессиональная беспомощность. Он не считал возможным требовать от солдат, чтобы они стояли насмерть и умирали, компенсируя бездарность своих командиров. Он искал и находил военное решение, которое позволяло с блеском выполнить задачу без лишних потерь. Сражаясь с немцами, он нисколько не ощущал их превосходства. Он был не менее образован и талантлив в военном деле, поэтому чувствовал себя уверенно на поле боя. Солдатская честь не позволяла ему воевать плохо. Рокоссовский держался очень стойко. Тем не менее, 27 октября части вермахта все-таки взяли Волоколамск. Но немецкие войска понесли огромные потери, выдохлись. Наступательный потенциал ослаб. Командованию вермахта пришлось остановиться, подтянуть новые части, провести перегруппировку. Время у немцев уходило, и силы иссякали. Вот что сделал генерал Рокоссовский и его армия для Москвы. 16 ноября группа армий «Центр» начала новое наступление. Главный удар опять пришелся на 316-ю дивизию Панфилова. На его командный пункт приехал командарм Рокоссовский. Увидел, как генерал, вцепившись в подмосковную землю, не дает немецким танкам прорваться. Убедившись в том, что комдив действует твердо, уверенно, с умом, понял, что может положиться на Панфилова. Константин Константинович уехал, зная, что на этом участке немцы не пройдут. Генерал Панфилов погиб на поле боя 18 ноября. Именно в этот день приказом наркомата обороны его 316-я стрелковая дивизия была переименована в 8-ю гвардейскую за беспримерное мужество, проявленное в боях за Москву. До Москвы вермахту оставалось на разных участках фронта всего-навсего от 70 до 100 километров. Но пройти их немцы уже не смогли. План группы армий «Центр» предусматривал удар по флангам с тем, чтобы окружить Москву. Но было очевидно, что немецкие войска выдохлись. А в генеральном штабе Красной армии уже зародилась идея контрнаступления под Москвой, которая в декабре отбросит немцев от столицы. Английский военный историк Лиддлгард отмечал: «Победа была одержана прежде всего мужеством и стойкостью русского солдата, его способностью выносить тяготы и непрерывные бои в условиях, которые прикончили бы любую западную армию». 5 декабря войска Калининского фронта Ивана Степановича Конева перешли в атаку. 6 декабря удар по позициям вермахта нанесли Западный фронт Георгия Константиновича Жукова и Юго-Западный фронт Семёна Константиновича Тимошенко. Освободили Калинин, Клин, Истру, Волоколамск. Жуков приказал преследование вести стремительно, не допуская отрыва противника. Широко применять сильные передовые отряды для захвата узлов дорог, теснин, дезорганизации походных и боевых порядков противника. Гитлер подписал приказ с категорическим запретом отводить войска. Он потребовал от солдат вермахта фанатического сопротивления. Приказ был продиктован отчаянием. Победоносное шествие германской армии остановилось. Планы немцев рухнули. Части вермахта понесли большие потери и были отброшены далеко от Москвы. В ночь на 13 декабря все услышали сообщение Совинформбюро о провале немецкого плана окружения и занятия Москвы. В этот день поезд из Куйбышева доставил на Казанский вокзал тех, кого эвакуировали в октябре. Когда они вышли на перрон, из громкоговорителей доносился голос будущего народного артиста России Юрия Борисовича Левитана. Он зачитывал сообщение о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой. Все поздравляли друг друга. Первый праздник в этой войне. В 20-х числах декабря в Москве стали торговать елками и украшениями. Бусы, флажки, куклы, звери из золоченого картона. Приближался Новый год. Впереди еще были трудные месяцы войны, но победа, определившая исход Великой Отечественной войны, была уже одержана. Если для Красной армии сражение за столицу было предвестием победы, то для вермахта — началом неизбежной катастрофы. Когда 20 лет спустя у Кремлевской стены стараниями тогдашнего первого секретаря Московского горкома партии фронтовика Николая Григорьевича Егорычева появился памятник неизвестному солдату, то прах взяли из братской могилы бойцов, оборонявшей столицу 16-й армии, армии Константина Константиновича Рокоссовского. После войны маршал, проезжая мимо, всегда останавливался у поставленного под Москвой памятника, воздвигнутого в честь бойцов и офицеров 16-й армии. С гордостью и горечью он говорил: «Это мои солдаты». Егорычев — один из тех, кто защищал Москву. Осенью 41-го года высшее техническое училище имени Баумана эвакуировалось в Ижевск. Студентам сказали: «Идите пешком до Владимира, там, может быть, вас посадят на поезд и отправят в Ижевск». «Нет, ребята», — возразил студент 4-го курса бронетанкового факультета Николай Егорычев. «Я никуда не пойду, я москвич, и я должен защищать свой дом». Он решил пойти добровольцем в Московскую коммунистическую дивизию. Отправился в Бауманский райком, и его определили во взвод истребителей танков. Егорычев вспоминал: «Мой взвод занял огневые позиции у моста через канал Москва-Волга в районе Химок. Мост был заминирован. В его опоры заложили 3 тонны взрывчатки, и мы были готовы в любой момент поднять его в воздух. Егорычев сражался на передовой, прошел всю войну, был 2 раза ранен, награжден, с орденом на груди вернулся в Бауманское училище, закончил учебу, и его сразу взяли на партийную работу. В 1956 году он стал самым молодым секретарем райкома партии в Москве. В 1962 году возглавил столичный горком. Николая Григорьевича Егорычева прочили на высшие посты в государстве. Но молодой первый секретарь московского горкома был слишком самостоятелен, критиковал то, что считал неверным, отстаивал интересы города, словом, был неудобен. Его политической карьере мешали самостоятельность и, пожалуй, любовь к Москве. Я хорошо знал Николая Григорьевича. Мой отец в молодые годы работал у него помощником в Московском горкоме партии. Других карьерная неудача ломала, но не Егорычева. «Я на фронте в штыковую атаку ходил», — рассказывал он мне. «Неужели я из-за кресла переживать стану?» Стараниями Николая Григорьевича Егорычева в декабре 1966 года, к 25-й годовщине разгрома фашистов под Москвой, у Кремлевской стены захоронили останки неизвестного солдата, одного из тех, кто защищал Москву. А 8 мая 1967 года на могиле неизвестного солдата зажгли вечный огонь. Сталинградская битва. Весной 1942 года, когда будущий маршал Рокоссовский, собираясь пойти вместе с офицерами штаба на торжественное собрание по случаю 8 марта, подписывал итоговый документ о действиях войск, за окном дома, где находился штаб, разорвался бризантный снаряд, осколок попал генералу в спину. Ранение было тяжелым, с обильным кровотечением. Жуков приказал эвакуировать Рокоссовского в госпиталь. Из Москвы отправили санитарный самолет. Оперуполномоченный особого отдела 16-й армии Иван Лаврентьевич Устинов, будущий генерал-лейтенант госбезопасности и первый заместитель начальника 3-го управления КГБ СССР, получил указание: «Организуйте эвакуацию и обеспечьте безопасность командующего». Когда прилетел самолет, оперуполномоченный Устинов решил проверить самолет. Много лет спустя он рассказал корреспонденту «Красной звезды»: «Ведь в 41-м немцы перехватили информацию и захватили одного командующего. Мне сразу бросилось в глаза, что 3 врачей какие-то не совсем белые и по-русски с акцентом говорят. Докладываю по телефону, что вот такое дело». Пока сигнал бдительного особиста проверяли, самолет задержали. Но через полчаса уполномоченному позвонили: «Отправляй, это испанцы, эмигранты. Они создали санитарный отряд». Константин Константинович лежал в госпитале для высшего командного состава, находившемся в здании Тимирязевской академии. Туда приехала выступать популярная в ту пору актриса Валентина Васильевна Серова, вдова героя Советского Союза, военного летчика Анатолия Константиновича Серова, который разбился, пилотируя учебный истребитель. В Валентину Серову был влюблен Константин Михайлович Симонов, который посвятил ей свое самое знаменитое стихотворение «Жди меня». Рассказывали, будто между статным Рокоссовским и красавицей Серовой вспыхнул роман. И она признавалась: «В первый раз после смерти Толи я влюбилась». Но Константин Константинович был женат. Тогдашний партийный руководитель Москвы Георгий Михайлович Попов счел необходимым навестить в госпитале уже хорошо известного в стране генерала и сразу же выделил ему квартиру. Жена с дочерью Рокоссовского вернулись в Москву из эвакуации. А в сентябре 1942 года генерал-лейтенант Рокоссовский принял только что созданный Донской фронт. Его вызвали к вождю. Сталин был мрачен. Глядя Рокоссовскому в глаза, сказал: «Надо спасать Сталинград». «Поверьте мне, я вздрогнул», — вспоминал Рокоссовский. «Я знал, что дела на юге идут плохо. Но такая смертельная угроза Сталинграду...» Немцы наступали. Но Константин Константинович сумел их остановить. Части Рокоссовского вместе с войсками Сталинградского фронта В ноябре 42-го сомкнули кольцо окружения вокруг 6-й армии генерал-полковника Фридриха Паулюса, который безуспешно пытался взять Сталинград. Бывший начальник штаба артиллерии фронта вспоминал: «Обаяние Рокоссовского заключалось не только в его военном таланте, но и в отношении к людям, независимо от их служебного положения. В обращении он был прост, заботлив. Перед принятием какого-либо важного решения он терпеливо выслушивал мнение всех присутствовавших на военном совете. Но немцы не собирались капитулировать и упорно сражались. Морозная зима была столь же тяжелой для советских войск, как и для немцев. Войска располагались в открытой степи. Окончательный разгром Паулюса поручили Рокоссовскому, когда он в 1943 году завершил уничтожение окруженной под Сталинградом 6-й немецкой армии и взял в плен произведенного в генерал-фельдмаршалы Фридриха Паулюса, и еще 20 немецких генералов со всей страны посыпались поздравительные телеграммы. Это был первый опыт Рокоссовского в роли командующего фронтом. Он получил в ходе операции погоны генерал-полковника, а после завершения операции — только что учрежденный полководческий орден Суворова первой степени. После разгрома Паулюса Константина Константиновича пригласили к вождю. «Сталин увидел нас и бросился навстречу», — вспоминал Рокоссовский. «Не пошел, а побежал, как давно уже не бегал свои 60 с лишним лет. Невысокий, по-стариковски приземистый и отяжелевший. Он пробежал по всему кабинету к нам. Сталин схватил мою руку и с кавказским акцентом сказал: «Хорошо, хорошо, замечательно у вас получилось». В июне 1944 года Рокоссовский нанес мощный удар по немцам, что позволило освободить южную часть Белоруссии. 29 июня ему присвоили звание маршала. В июле он освободил Минск и получил приказ готовиться вступить на территорию Польши. Его войска заняли Люблин, который стал временной столицей Польши. Рокоссовский выступал там на митинге по-польски, а когда пришло время брать Варшаву, 12 октября его сменил Жуков. Рокоссовский возглавил второй Белорусский фронт. Это произошло поздно вечером, 12 октября, когда он ужинал в столовой. Дежурный вызвал его к аппарату ВЧ. Рокоссовский не выдержал и спросил вождя: «За что такая немилость? Почему с главного направления на второстепенный участок?» Сталин в своей манере ответил, что он ошибается. Второй Белорусский тоже будет действовать на главном направлении. В январе 45-го маршал нанес сокрушительный удар по вермахту в Восточной Пруссии. 31 марта удостоился нового Ордена Победы. При взятии Берлина Рокоссовский получил задачу разгромить немцев севернее столицы Третьего Рейха. А после долгожданной победы его вызвали в Москву командовать парадом. Против барона Унгерна. Эти месяцы 45-го были, может быть, лучшим временем его жизни. Рокоссовского награждали, поздравляли, чествовали. Жизнь была наполнена приятными хлопотами. А затем Сталин назначил его главнокомандующим Северной группой советских войск, находившихся на территории Польши. Рокоссовский вернулся в страну своего детства и юности 30 лет спустя. Отец маршала Ксаверий работал паровозным машинистом. Он женился на русской женщине Антонине Овсянниковой. Так что Рокоссовский вырос в двуязычной семье. В 6 лет он остался без отца, который попал в железнодорожную катастрофу. Сначала помогали родственники, и мальчик учился в гимназии, где внушал одноклассникам уважение своей силой и начитанностью. Но умерли один за другим два брата отца, и Косте пришлось расстаться с учебой. Работал в кондитерском магазине, на трикотажной фабрике и в каменотесной мастерской, где делали надгробные плиты и каменные ограждения. В 1914 году его призвали в армию и зачислили в 5-й Каргопольский драгунский полк. Поляки в Первой мировой войне сражались по обе стороны фронта. Рокоссовский рассказывал потом, что если они брали в плен поляка из австро-венгерской армии, то сразу отпускали. Уже после революции, в конце декабря 1917 года, 5-й Драгунский полк был отправлен в район Вологды. Здесь полк расформировали, солдат демобилизовали. Рокоссовский вступил в красногвардейский отряд. Весной 1918 года отряд отправили воевать против гетмана Украины Скоропадского, которому на помощь пришли войска кайзеровской Германии, а в июне перебросили в Екатеринбург, на Восточный фронт. Он сражался против барона Унгерна. Молодой и амбициозный офицер барон Роман Федорович фон Унгерн Штернберг ни много ни мало вознамерился восстановить империю Чингисхана. 2 октября 1920 года во главе небольшого отряда он вступил на территорию Монголии. Через полгода войска Унгерна взяли столицу, город Урга, ныне Улан-Батор. Монголы встречали его восторженно. А в мае 1921 года Унгерн двинулся в Россию. Барону постоянно рассказывали об антибольшевистских восстаниях в Сибири, и он решил, что люди только и ждут прихода вождя. Стоит начать, и все к нему присоединятся. Появилось обращение Унгерна к казакам. Передавая привет и пожелание успеха в борьбе с большевизмом, генерал-лейтенант барон Унгерн приказал всем, имеющим возможность, бежать в Монголию и вступать в ряды его регулярной армии. Всем станичникам, оставшимся на Руси, не покладая рук и не щадя живота своего, точить корни поганого дерева. Унгерн обещал восстановить в России монархию и вернуть на престол великого князя Михаила Александровича, младшего брата императора Николая II. На самом деле, к тому времени великий князь уже давно был мертв. Против барона сражались кавалеристы Рокоссовского. В бою он сам зарубил несколько вражеских конников. Лошадь под ним убила, сам он был ранен в ногу, потерял много крови, прежде чем его доставили в госпиталь. Войска барона Унгерна были разгромлены. В 1923 году на Рокоссовского составили характеристику. Обладает твердой волей, энергичный, решительный, обладает лихостью и хладнокровием, по отношению к подчиненным, равно как и к себе, требователен, заботлив, пользуется любовью и популярностью, военное дело любит, обладает незаурядными умственными способностями, с любовью относится к своей работе, уделяя большое внимание работе боевой. Организационной и административной работе уделяет меньше внимания. Желательно командировать на курсы усовершенствования командного состава. Командир 5-й армии Иероним Петрович Убаревич, один из самых талантливых советских военачальников, написал в характеристике: «Заслуживает выдвижения на должность командира кавалерийской бригады вне очереди». После Первой мировой войны Польша получила независимость. Но Рокоссовский остался в России. Он совершенно обрусел и не считал себя поляком, только говорил с мягким польским акцентом. Он даже сменил отчество — Ксаверьевич, которое постоянно путали, на более простое — Константинович, и стал Константином Константиновичем. Командировка в Варшаву. Ему напомнили, что он поляк, когда Сталин задумался о послевоенном устройстве соседней страны. После войны Рокоссовский остался в Польше. Его 2-й Белорусский фронт преобразовали в Северную группу войск, расквартированную на польской территории. После многих трудных лет Рокоссовский мог насладиться жизнью. Он занимался конным спортом, играл в теннис и волейбол, но больше всего любил охоту. Пока в октябре 1949 года Рокоссовского внезапно не вызвали к Сталину. Вождь сказал, что есть идея назначить его, как поляка, польским военным министром. На совместном заседании Государственного совета и Совета министров президент страны и руководитель польской Объединенной рабочей партии Болеслав Берут заявил: «Принимая во внимание, что маршал Рокоссовский является поляком по национальности и пользуется популярностью в польском народе, мы обратились к советскому правительству с просьбой, если это возможно, направить маршала Рокоссовского в распоряжение польского правительства для прохождения службы в рядах войска польского. Советское правительство, учитывая дружественные отношения, которые связывают СССР и Польшу, и принимая во внимание то, что маршал Рокоссовский предоставил право решения этого вопроса советским властям, выразило согласие удовлетворить просьбу освободить маршала Рокоссовского от прохождения службы в советской армии и направить в распоряжение польского правительства. Константину Константиновичу присвоили звание маршала Польши. Он стал заместителем председателя Совета министров республики и министром национальной обороны. Его ввели в состав политбюро ЦК Польской Объединенной рабочей партии и избрали депутатом Сейма. Рокоссовский по существу создал новую армию. Генерал Войцех Ярузельский, который сам станет министром обороны Польши, вспоминал, как Рокоссовский формировал танковые корпуса, как создавал войска противовоздушной обороны, самостоятельный вид вооруженных сил, как оснащал военно-воздушные силы реактивными самолетами. Осенью 1952 года Рокоссовский гордо произнес: «Никогда еще в Польше не было такой армии». В ту пору в рамках организации Варшавского договора польская армия считалась одной из самых сильных. Поляки уступали только Национальной народной армии Германской Демократической Республики. И на посту министра Рокоссовский избегал категоричности. Не приказывал, а говорил: «Прошу сделать то-то и то-то, если это возможно». И все его распоряжения исполнялись неукоснительно и молниеносно. И он был лишен апломба. Во время серьезной дискуссии с начальником генерального штаба генерал-полковником Юрием Бардзеловским признал его аргументы достойными внимания и, усмехаясь, поднял руки: «Сдаюсь! Я согласен с генеральным штабом!» 7 лет Рокоссовский провел в Польше. Но после смерти Сталина в стране начались перемены, и Константин Константинович уехал в Москву. В Москве его утвердили заместителем министра обороны. Избрали кандидатом в члены ЦК КПСС депутатом Верховного Совета. Когда осенью 1956 года на Ближнем Востоке вспыхнула очередная война, Рокоссовского назначили командующим войсками Закавказского военного округа. Это произвело впечатление. Но волнения последних лет не прошли даром. У него случился обширный инфаркт. Несколько месяцев провалялся на больничной койке. Когда поправился, его утвердили главным инспектором советской армии контролировать ход обучения и проверять боевую готовность вооруженных сил. Но первому секретарю ЦК Никите Сергеевичу Хрущеву Рокоссовский не нравился. У Никиты Сергеевича были свои фавориты среди военных. Те, с кем он воевал. Говорят, что у Хрущева произошел с Рокоссовским неприятный разговор. Маршала перевели в группу генеральных инспекторов Министерства обороны, то есть отодвинули от всех дел. Но в армии-то его все равно любили. Он много занимался депутатскими делами. Все, кто когда-то служил под его началом, обращались к нему за помощью. Он отвечал на каждое письмо, которое получал. Чем мог, помогал. И работал над книгой воспоминаний, которая в полном объеме выйдет лишь через много лет после его смерти. У Рокоссовского был рак предстательной железы. Он знал, что смертельно болен. Держался мужественно, терпел боль, не просил делать ему обезболивающие уколы, говорил: «Я же солдат». Он прожил 72 года, из них 54 года в военной форме. Смерть встретил без страха. Жалел только, что так и не успел увидеть свою книгу. Ему предлагали разные названия, он все отверг, сказал слишком пышно и назвал ее просто «Солдатский долг».